не тратить, а вкладывать. Давайте с этого момента перестанем относиться к расходам как к тратам. Когда вы будете за что-то платить, думайте не о том, что вы эти деньги потеряли, выкинули или потратили, а о том, что вы прямо сейчас их вложили. Хорошая практика. Каждый раз, оплачивая что-то, спрашивайте себя, во что я сейчас эти деньги вкладываю? Когда мы покупаем букет цветов, это не деньги на ветер. Это на самом деле вложение в наше удовольствие, настроение и вдохновение. Когда мы заказываем в дом новые шторы или новый диван, мы вкладываем в благополучие и удобство для себя и своей семьи. Любое обучение, книга или тренинг — это вложение в наши новые мысли, развитие, образование, в самого себя. Хочется закончить эту главу, поделившись одним из самых важных правил, которые изменили мое финансовое положение. Давайте себе лучшее из того, что можете себе позволить. Да, это еще одна привычка психологии богатого человека, которая позволяет менять отношение к себе и, соответственно, чувствовать, что вы достойны большего. Я знаю очень много людей, которые все самое лучшее, что есть в доме, выставляют только к приходу гостей. А в обычные дни они пьют из старых потертых кружек, спят не на самом лучшем по качеству постельном белье, надевают на себя не самую приятную кожу и одежду. Эти люди рассуждают так: ну вот будут деньги, вот тогда я и буду пить из красивой кружки, да спать на роскошных простынях. А сейчас-то зачем тратиться? Ну а что мне дома наряжаться, когда все равно никто не увидит? Только вот давайте уже перестанем ориентироваться на то, что люди подумают или скажут, а будем ориентироваться на свои собственные впечатления и эмоции от той жизни и от того пространства, которое вы создаете в первую очередь для себя. Правило «давайте себе лучшее из того, что вы можете себе позволить» не про бездумные траты и жизнь не посредством, а про разумную любовь к себе, заботу о своем состоянии, настроении и, конечно, своем здоровье. В конце концов, лучшее не значит дорогое и недоступное. Начните с малого. Лучшая туалетная бумага, красивая посуда, новое приятное тело белье, крем для рук, приятный запах, даже когда вы одна. То, чем мы себя окружаем, сильно повышает наш уровень нормы. А значит, мы подсознательно стремимся зарабатывать больше. У нас появляется для этого энергия и мотивация. Запишите мысли, которые пришли к вам. Любые осознания по теме психологии бедности и психологии богатства. Какие привычки бедных и богатых людей вы у себя нашли? Какие привычки вы внедрите? А главное, как изменится ваша жизнь уже через год?